Вот-вот, — кивнул Матюшевский. — С такими взглядами тебе только в адвокаты идти. Они добрались до совхоза через час, хотя проехали не больше 15 километров. Еще полчаса ушло на поиски дома Нулиной. Здесь им повезло. Аркадия Александровна оказалась дома. Это была невысокая, округлая женщина необъятной толщины. Она была примерно одинаковых размеров, в длину и в ширину. В доме галдели 5 детей и муж-инвалид 2-й группы. И всю эту ораву кормила хозяйка дома, успевавшая следить за каждым из своих детей даже во время разговора. Гостей она встретила приветливо, пригласила в дом, даже успела налить и подать всем чай с сухим печеньем. Все 3 чувствовали себя не очень уютно, видя, как на них одновременно смотрят 5 пар глаз маленьких детей и строгие глаза мужа хозяйки дома. Он раньше работал в совхозе и случайно попал под трактор. Ноги ему ампутировали, и теперь он сторожил склад, оставшийся от былой роскоши. Склад был почти пустой, и ему выделили эту должность, чтобы хоть за что-то платить деньги. Вообще эти дома предполагалось скоро сносить. Здесь жили не больше 100-150 человек. — Извините, Аркадия Александровна, — начал Матюшевский, доставая фотографии. — Вы работали вчера ночью в кафе, заменив своего сменщика в 4 часа утра. Вы не видели эту девушку? Хозяйке было лет 38, но она уже выглядела пожилой женщиной, измотанной постоянными проблемами. Взглянув на фотографии, она покачала головой. — Не видел я, — устало сказала женщина. — Да я на девок и не смотрю. Там столько работы бывает. Куда мне смотреть? Матюшевский оглянулся на своих сотрудников. Все было ясно с самого начала, но проверить нужно было все равно. — А может, вы посмотрите еще раз? — предложила Виноградова. — Эта девушка должна была проехать мимо вас примерно в 4-5 утра. — А на какой машине? — Это мы не знаем. — Так это вы мне скажите, на какой машине? — А я вам скажу, проехала она или нет. Женщина снова равнодушно посмотрела на фотографии. — Да, конечно, — кивнула Виноградова. — А может, вы обратили внимание на ее часы? У нее на руке были вот такие красивые часики. Аркадия Александровна взяла фотографию, снова равнодушно посмотрела. — Не видела я, — сказала она. — Да и утром вчера никто не проезжал, только врач останавливался, и больше никого. — Какой врач? — Да, из местной больницы. Он часто мимо нас ездит. Остановил машину, зашел к нам, купил бутербродов 5 или 6. Я еще удивилась, зачем ему столько? Он обычно только воду покупал или сигареты, а в этот раз бутерброды купил. И сразу же уехал. — Бутерброды? — переспросила Виноградова, взглянув на товарищей. — А когда это было? — быстро спросил Матюшевский. — Да почитай, часов в 6 утра. Он как раз в это время возвращается. — Ну да, часов в 6. — Как фамилия врача? — А я откуда знаю? — Просто знаю, что он врач. Когда у меня девочка животом захворала, я ее водила в больницу. Ну, там его и видела. — Какая у него машина? — «Жигули», красного цвета. — А модель какая? — Кончайте шалить, — крикнула хозяйка на поднявших шум ребятишек. — Это я не разбираюсь, — призналась она. — Обычная машина, без модели. — Вы не помните, как звали врача? — Нет, имя у него вроде странное, заграничное такое. — Нет, не помню. — А где находится больница? — Рядом, в поселке. — Да там все его наверняка знают. — Как называется поселок? — уточнил Матюшевский. — У вас есть телефон? — Нет, у нас его отродясь не было. Рустам, поняв все без слов, вынул мобильный телефон, быстро набрал номер, вызывая Двоеглазого. — Узнай срочно, как позвонить в больницу. Она находится в поселке. — Как называется поселок? — спросил он, зажимая трубку рукой и, услышав название, повторил его Двоеглазову. — Срочно узнай, — попросил он, — и перезвони нам. На каждую группу выдавали один мобильный телефон, но предупреждали, чтобы сотрудники не злоупотребляли разговорами. Бюджет СБК был не очень велик, и приходилось экономить.